Однако ежегодные явки в диспансер два раза в год скоро наскучили, настроили на грустный лад. «Смотри», — говорили мне светило, — «стоит тебе только пробку понюхать, и окажешься в больнице». Ну что ж, и я стал пить принципиально. Дееспособность свою доказывал и удовольствие получал. На третьем десятке чувствую, что-то мне не нравится. Меха растягивать надоело, зарплата маленькая, запутался совместительствами, в гору подниматься тяжело, половина зубов гнилая, волосы лезут, глаза как у кролика, живот уже не все время подбирал, груди стали как у женщины, в баню и на пляж я уже ходить опасался. То бороду отпущу, то усы, результат все тот же. Надо менять образ жизни. И поменял. Пошел в работяги. Тут я впервые столкнулся с эффектом компрометирующего диагноза. Работал грузчиком в магазине, трансагентстве, пилил дрова в гортопе. Стал пошустрее, посуше. С бормотухи перешел на водку. Научился пить артельно. Вытрезвитель забирать перестали. Я почувствовал себя опытным мужчиной. Захотелось более надежного, крепкого заработка. Устроился приемщиком в приемный пункт посуды. Надо сказать, что к тому времени с 18 лет я жил с женщиной. На 17 лет меня старше, очень интересной, прекрасно разбирающейся в литературе. Мы с ней разводились и вновь регистрировались. Сейчас она на пенсии, инвалид первой группы по зрению. Мы по-прежнему живем вместе и живем хорошо. Приемщиком поработал ровно месяц. Быстренько запутался в отношениях с директором магазина, в финансовых махинациях, перепугался и, спровоцировав небольшой скандальчик на квартире у матери, загремел в калаши. Обстановка там уже была не такая изысканная, как на Лиговском 128. Сплошь алкаши до эпилептики, розыгрыши самого низкого пошиба. Лечили меня опять инсулином. Было это в 1972 году. На игру, как в первый раз, уже похоже не было. Отработали так, что лет пять после этого мне становилось не по себе при виде белого халата или кареты скорой помощи. Начало побаливать сердце. Александр Львович, заведующий больницей, при выписке пообещал моим родителям, что вспышка повторится не позже, чем через 4 года. Я уже и сам стал не вполне уверен в своем здоровье. Жена моя была возмущена, почему меня лечили от шизофрении, а не от алкоголизма, что для меня было бы не намного приятнее, но все-таки спасибо ей за то, что не считала меня душевно больным. Для справки, первый раз я попал в больницу совершенно трезвый, в непитейный даже период моей жизни. В милицию меня отвел дружинник по подозрению, не знаю в чем. В милиции меня обыскали. Нашли пачку рукописных листков со стихами. Стихи дежурному, видимо, показались странными. «Встаньте, проснитесь, седая история, девушкой вдруг нам предстала юродивой. Ей ведь не справится с тьмущей сердец. Кто ее понял, тот молодец». И еще в таком роде. Он меня спросил, я ли это написал. Я не отказался. Тогда он набрал номер. 3 года после выписки я не работал. Не хотелось выходить из дома. В те времена рояли дешевые были. Вот мне жена и купила за 120 рублей шредер, чтобы я на самом деле не свихнулся. Ей давай на нем потихонечку арпеджировать да настройку изучать. Как музыканта меня еще помнили. Прислали ко мне мамашу с девочкой. Девочка училась в 1-м классе, муж школы. Требовались 5-ки и, следовательно, репетитор. Стал я репетитором, довел девочку до выпуска. Сейчас она учится в педучилище на хоровом отделении. Спасибо ей. Через нее я познакомился с фортепианной литературой, уверовал в Баха. Сейчас у меня дома почти все его сочинения. Вот я и до одного из китов добрался. Нус, вернусь назад. Через 3 года такой музыкальной жизни вызвали меня в милицию и обязали в течение месяца устроиться на работу. Но куда? Теперь я постиг серьезную музыку. Дом культуры слишком мелко. На профессора тоже не тяну. Подделал медицинскую справку и пошел в кочегары. До 85-го года жизнь прошла как во сне. Дежурство без выпивки просто не выносил. Рояль с модератором.